Послесловие. 30 мая 2020 года. С тех пор, как я поднялся на Эверест 3 года назад, гора подросла примерно на 2,5 сантиметра. Хотя вершина за это время осталась практически неизменной, в жизни альпинистов, да и всех нас, изменилось очень многое. Когда я закончил эту книгу весной 2020 года, гора Эверест и большая часть мира – были почти закрыты в результате пандемии COVID-19. В марте 2020 года Китайская ассоциация альпинизма в Тибете аннулировала все разрешения, выданные иностранцам для подъема на Эверест. Через несколько дней Непал отменил весенний сезон восхождений и походов по всей стране. В результате этих решений Эверест оказался практически недоступен для всех, кроме одной единственной экспедиции. Национальной команде Китая было разрешено подняться после карантина, и в мае 2020 года на вершине оказались 49 альпинистов. Эта команда также обследовала гору. Совместно с непальскими геодезистами, которые провели независимую полевую съемку в 2019 году, они уточнили высоту вершины. Теперь она составляет 8848,86 метра. Ужасная пандемия унесла жизни множества людей. Еще больше людей заболели, и это гораздо важнее любого восхождения. Вирус породил двусмысленность почти во всех аспектах нашей жизни. Он будто насильно втянул всех нас в ужасную экспедицию, причем неизвестно, сколько она продлится, и неясно, куда мы движемся. Так как же нам выжить? И, возможно, каким-то образом даже двигаться вперед, столкнувшись с такой неопределенностью. Хотя у меня нет на этот вопрос никаких ответов с точки зрения медицины или социологии, есть некоторые секреты альпинистов, которые способны помочь нам выстоять. Мы можем развивать в себе умение адаптироваться, настойчивость и упорство. Нам следует заботиться о своем здоровье и о ближних, поскольку наш долг – снова обрести энергию и стойкость, чтобы снова и снова оказываться на грани неизвестного. Социальные перемены, включая изоляцию и локдаун, означают, что нам понадобится терпение и упорство размером с Эверест. Возможно, впереди нас ожидает еще больше страданий и потерь. Мы должны закалить себя и быть стойкими. Преодоление значительных трудностей – обычно приводит к тому, что мы становимся более опытными и знающими. Со временем оказывается, что даже травмирующие переживания могут сделать нас лучше. Психологические исследования показывают, что практически в любой неразберихе можно в конечном итоге найти зерно смысла. Мы можем извлечь уроки, мудрость и силу, а затем использовать их во время еще одного сложного восхождения в жизни. Такой постепенный посттравматический рост не сможет исправить трагедии прошлого или снова сделать жизнь такой, какой она была прежде. И все же посттравматический рост делает нас более стойкими и готовит к еще большим переменам, сложностям и неопределенности, которые ждут нас впереди, на следующем Эвересте.